Глава 25. «Кто это сделал и как? У тебя же есть крылья?» Ревность вдруг отступила. Эмот стал мыслить трезво, а главное, задавал правильные и логичные вопросы, ответы на которые мне было так страшно давать. Да и никакой пощады ни Сори, ни Эру это не обещало. «Их нет», — вытянула вперед запястья, на которых красовались два тускло мерцающих браслета. «Благодаря браслетам...» «Ты должна рассказать мне больше, Лея». Купол тьмы, что накрывал шатер, почернел. И откуда я только знаю, что это делает его гнев? Да уж, я пожевала нижнюю губу, не зная, с чего начать и как все уместить в короткий промежуток времени, что у нас остался. Сколько времени у нас осталось? Это будет долгий разговор. Считай, что у тебя есть все время на земле. Он огладил мои щеки кончиками пальцев. А когда оно исчезнет, ты получишь свои крылья обратно, даже если это будет стоить кому-то головы. Я ничего не ответила и только слабо кивнула. Мне не хотелось разрушать обещание Теона, особенно такое. А какой-то части меня даже отчаянно хотелось, чтобы с отрубленной головой Эра закончилась и магия браслетов. Но что, если секрет этих чар умрет вместе с ним? Тогда я навсегда останусь заложницей. Мне нужно тебе кое-что показать. Я поднялась с дивана, обулась и, придерживая платье одной рукой, указала на песчаный замок. «Там есть потайной ход, и он ведет в одно место, которое ты должен увидеть. Даже несколько мест». Тяжело выдохнула я, и даже на это легкое движение тела порванный наряд отреагировал тем, что свалился на землю. Теон поднялся вслед за мной и вручил мне черную тунику. Я легко и быстро ее надела и тут же утонула в запахе мотта, таком вкусном, что вдыхала я не спеша и полной грудью. Он поправил свою одежду, вернее, то, что от нее осталось ниже пояса, и велел. «Показывай». Пробормотав про себя мольбу небесам, а главное, просьбу о помощи, я отвела Мотта к песчаному замку. Тьма рассеялась, стоило нам к ней приблизиться, и услужливо поплелась за Теоном, словно большая ручная змея. От нервов вспотели ладони, поэтому о ползущей за нами тени я забыла очень скоро. Быстро и без проблем, найдя по памяти вход в подземелье, который мне показал Томас, я опустилась в него с Моттом. Вернее, он настоял и опустился первым, а потом подал мне руку. Теон не понял, почему мы снова и так быстро вернулись в замок, но я должна была показать ему галерею, чтобы как-то начать разговор о моей матери, гробнице, которой является копия башни с Мирором. От этой мысли по спине прошла ледяная дрожь, ведь черные воды сформировали Теона и сделали тем, кем он является сегодня. «Эта часть замка является тайной», — пояснила я, стоило нам оказаться в нужном месте. «Туда!» — я указала на галерею и, сделав глубокий вдох, повела Мотта за собой. В помещении нашлось огниво, которым когда-то пользовались, чтобы освещать изображение. Это же сделали и мы, зажгли старинные лампы. Заброшенная галерея, словно позабытая сокровищница, пылилась и рушилась, несмотря на свою поразительную ценность. Я не стала показывать Мотту все портреты подряд, а начала примерно с середины, осторожно снимая с картин пыльные тряпки. Когда с облупленной стены на нас смотрели сразу три белокрылые матери, я глянула на методично разглядывающего портреты Теона. «Это сенсарии», — не знала, с чего начать я. «Как ты видишь, все они...» «Похоже, вижу», — кивнул он. «Даже крыльями». «Ага», — кивнула, обнимая себя руками. «Даже крыльями. И, как ни странно, судьбами». Мот вежливо молчал, смотря то на меня, то на портреты. Видимо, о чем-то думал, а может, и сравнивал. «Так вот, зачем к тебе так настойчиво пытался пробраться художник?» — удовлетворенно хмыкнул Мот. «Твоему портрету не место в этом ряду». Что он подразумевает под этими словами, я спрашивать не стала, хотя и догадывалась. Он ведь не просто так появился здесь в день выбора, и, видимо, мириться с уготовленной для меня судьбой сенсарии не собирался и подавно. В жизни каждый из них наступал день, когда необходимо было выбрать кандидата, и в общем, ты сам знаешь. Он кивнул, а я продолжила. Когда в ссоре неизбежно наступают засухи, и природа начинает угасать, приходит время выбора. «Но на тебе этот цикл каким-то образом дал сбой?» — почти угадал Мот, и тогда я открыла портрет Мириам. «На ней!» — я глянула на испорченный портрет через плечо. «Это моя мама, то, что осталось от ее портрета. Наверное, я все-таки выдала переживания, связанные с ней, либо голосом, либо видом. Краем глаза я увидела, как Мот приближается. Мне на плечи покровительствовали, легли теплые ладони, а затылка коснулся поцелуй. Что с ней стало? Порочные циклы прерываются высокой ценой. Нам нужно в еще одно место, и тогда я тебе расскажу, что с ней стало. Тут недалеко». Погасив огни и вернув на место хранящие покой матерей ткани, мы вышли из галереи. Мот удивился, когда мы снова оказались в катакомбах, но не возразил. Я все кусала губы, думая, как он отреагирует на увиденное, а он в ответ взял меня за руку. «Небеса!» «Мирор окончательно изменил твою внешность», — констатировала я. «Что-нибудь еще произошло?» «Много чего», — загадочно ответил Мот. «Из повелителя камней ты стал повелителем песчаной бури?» — нервно спросила я, подводя разговор к нужной теме. «Вроде того», — туманно ответил он и, повременив, сказал. «Давай спроси уже меня про каменное сердце». «Каменное сердце!» Я замерла, потому что, во-первых, Мот окончательно развеял мои сомнения в словах Томаса, которым мне было крайне тяжело поверить. А во-вторых, мы подошли к пещере, и назад пути нет. Я пробралась вовнутрь через маленькую дверь, не дав Мотту возможности подстраховать или помочь, и уставилась в густую темноту, в мороке которой скрывалась башня. «Идем!» Не оборачиваясь, позвала Теона и быстрыми шагами направилась вперед, к гробнице. «Лея, стой!» Его голос звучал сначала обеспокоенно, а потом превратился в приказной. «Лея!» Он схватил меня за руку, потянул к себе и не дал ступить более ни одного шагу. «Ты что, не видишь?» Изумлялся он моей слепоте. «Миррор!» Только и произнес Мот, не сводя с башни взгляда. «Вижу!» Устало ответила я. «И нам надо туда!» «Нет!» Бесповоротно и окончательно произнес он и уже было потащил меня обратно. «Там нет колодца!» — упиралась я, мотая головой. «Джин когда-то сказал мне, что башня — это гробница матери. Так вот, это гробница моей матери, ты он!» «Этого не может быть! А вот то, что Мирор снова играет своим разумом, вполне!» «Я была там, видела все своими глазами. Пойдем, прошу!» Я посмотрела на Мотта. «Прошу!» «Я зайду первым!» Сдался он и, снова взяв меня за руку, пошел по направлению к башне. «И не вздумай меня обгонять». Чем ближе мы подходили к башне, тем сильнее стучалось о ребра сердца. Я даже слышала его биение, беспокойное, гулкое. То он шел впереди и держал меня за руку, чуть сильнее, чем требовалось. Взгляд его был устремлен к башне. Наверняка он сравнивал ее с башней ледяного утеса, как в первый раз это делала и я. Но удивляться тому, как они похожи, не было смысла, потому что они были точные копии друг друга. Мот нашел дверь и толкнул ее. Осмотрел башню сначала сам, а потом с помощью призванной им тьмы. «Здесь безопасно», — сказала я, глядя на то, как Теон остановился напротив укрытого материи памятника, вернее того, что им казалось. «Не так, как там». Шагнула вперед по ковру из мха и положила ладонь на расшитую серебряную ткань. В ответ на мой жест Мот нахмурился. «И ты был прав. Я взялась за полотно обеими руками. Неповиновение стоило ей жизни». Уже знакомый серый камень потрескался, медленно являя нам Мириам. На секунду я даже забыла, что здесь со мной ты он. Коснулась гладкой поверхности обеими ладонями и жадным взглядом впилась в иллюзии ее движений. Том Клифф безумен, раз решил спасти ее таким невообразимым способом. Но, глядя на нее, застывшую в лунном кристалле, могу ли я его винить? Ведь если бы не его попытка, я бы никогда ее не увидела. «Кто это сделал?» Мот подошел и тоже коснулся кристалла. «Она умерла не от того, что ее заключили в камень. И правду говорю, никто ее не убивал. Но...» «Но...» «Браслеты...» Я снова показала запястье. «Они зачарованы, не дают проявиться крыльям, подавляют волю, причиняют боль. Впервые я испытала на себе их силу в день отбора. По глазам Теона я поняла, что он помнит. Их создал и преподнес в дар Сенсарии Эрлих. А в тот вечер, когда я сбежала из форта, он надел их на меня. Это единственная причина, почему я здесь и каждый день играю по чужим правилам». Видимо, последняя фраза прозвучала с таким надрывом, что Теон тут же притянул меня к себе и обнял. Крепко, на грани, но мне нужно было именно так. «Тебе больше не нужно притворяться и терпеть. Твои дни в ссоре закончились, а браслеты и Эрлих предоставь это мне». Не знаю, почему Мот решил запечатать свое обещание поцелуем, довольно необычным, не полным страсти, а источающим желание защитить и нежность. «Почему ты еще не спросил меня про башню?» — шепотом произнесла я. «Это подождет. Сначала я хочу забрать тебя обратно». Очаровывающе честно ответил он, что заставило запорхать целую стаю бабочек в моем животе. «Башня, каменное сердце, то, что тебе подчиняются породы, все это взаимосвязано. а также пророчество джиннов и перешедшая на порог форта я. «Откуда ты знаешь?» — насторожился он с интересом и недоверием в темных глазах. «Все это незадолго до своей смерти организовала моя мать, а рассказал мне это мой отец». Когда Мириам сказала Томасу, что забеременела, было еще не поздно. Не поздно бежать без оглядки, не поздно оставить позади ссору и прожить счастливую жизнь вдалеке от всех. Если бы он только знал, что действовать нужно было именно тогда, в ту же самую минуту, он бы горы перевернул, но было уже поздно. Времени никогда не было на нашей стороне. Полусонная Мириам бережно гладила свой круглый живот. Только он знал, что дело не в недостатке сна, а в зачарованных браслетах, дарах от Эра Лиха, человека, которого ненавидит всем сердцем и которого поклялся уничтожить. «Мири», — ласково позвал ее Томас, — «я могу что-то для тебя сделать». «Побудь со мной», — не поднимая век, произнесла она. «Побудь с нами». Иногда он чувствовал себя загнанным зверем, но тут же прогонял эти мысли. «Мириам, вот кто страдает, незаслуженно. Она ничем не заслужила ни такой судьбы, ни такого коварства от приближенных к ней людей. Он так хотел ей помочь избавить ее от болей, агонии, подступающего безумия, но было поздно». Госпожа посчитала нужным скрыть от него правду, а недомогание списывала на беременность, погоду, что угодно. Ей было стыдно. Стыдно и страшно признать, что она по наивности оказалась во власти постороннего ей, беспощадного и одержимого властью человека. Эрлих из кандидата стал ей другом, и Томас не понимал, почему. В чувствах Мириам он был уверен так же, как и в своих, но что же так тянуло ее тайком встречаться с золотым мастером в красной мантии? Ответ на этот вопрос он узнал непозволительно поздно. Когда с помощью власти, которую обрела беременная Сансария, Эрлих вдруг добился поразительных высот. Титул за титулом, звание за званием. Скоро его щупальца проросли в песчаный замок, а сам Томас при этом оставался градоначальником, что изредка тайком или по тщательно продуманным предлогом виделся с Мириам. И в одной из этих встреч она была особенно ему рада. Мягкими ладонями она обняла его лицо и поцеловала. Сам не зная как, но он чувствовал в ее поведении вину, недосказанность, тоску. Спрашивать упрямую Сансарию о том, что у нее на душе, было бесполезно. Она не любила жаловаться и уж тем более ранить тех, о ком заботилась. «Мне нужно, чтобы ты меня выслушал», — начала она, расхаживая по комнате и покусывая нижнюю губу. Эта привычка не только делала ее очень милой, но и означала, что Мириам принимает серьезное решение. «Я придумала». «И что же?» Надеясь на то, что она согласится сбежать с ним на север, спросил он. «Наша девочка». Она приложила ладони к животу. «Я знаю, как помочь ей избежать участи Сансарии». «Я так рад это слышать», — принял желаемое за действительное Томас. «Отвези меня на могилу первой матери. Я хочу просить ее». «Не уверен, что понял тебя», — заволновался он и подошел к озадаченной и предельно серьезной Мире. «Я попрошу у первой матери защиты для нашей девочки». Спорить он не стал, как и напоминать о том, что от могилы первой матери не осталось ничего, кроме старого дерева, прорастающего прямо на границе с Авентой. Но он выполнил ее просьбы, не противясь. Путешествие заняло несколько дней, и Мириам поразительно легко перенесла дорогу. Наверное, ее вдохновляла собственная идея. Произрастающее прямо на черте высокое и старое дерево бросалось в глаза издалека. С одной его стороны границы подползали снега, с другой – истощенные пески. Где-то, к удивлению, прорастали редкие зеленые заросли. Тающие снега питали почву, в которой остались крупицы плодородия. Отсюда и рождались озелененные пролески. Мириам попросила его остаться у экипажа, сняла с себя дорожный плащ и отправилась к дереву. Молча обойдя его вокруг древнего ствола несколько раз, она, наконец, остановилась, прислонилась к нему лбом и зашептала. Томас не слышал ее слов, а если бы мог, то забыл. Он уважал Мири и любил. За ее сердце, ум, живой нрав. В конце концов, кто он такой, чтобы осуждать мать его ребенка? Она все продолжала что-то говорить и иногда останавливалась, будто ей кто-то отвечал. А когда наконец вернулась, на ее лице была улыбка. Но вот в бесконечно красивых голубых глазах блестели слезы. Сердце градоначальника сразу же сковал лед, страшный тысячелетний лед, что не оттает никогда. Мириам сказала совсем мало, пару предложений. увенчав все словами о том, что он не может противиться ее решению, а он так хотел, как никогда хотел переубедить ее, отговорить, пообещать, что найдет способ, непременно найдет. «Томас», — важно, строго, но любя, произнесла она, — «моя жизнь идет к концу, это закат, и после него не будет восхода. Однажды я обязательно проснусь не собой, а кем-то другим, и ни ты, ни наша девочка не должны и не заслужили видеть меня такой». «Мири», — упал на колени он, — «я знаю, что моя судьба — это ты, а я твоя. Да, проведенного вместе времени будет ничтожно мало. Целой жизни мне было бы мало. Умоляю». «Я могу прекратить это», — страстно произнесла она. «Сделать так, что Лея будет счастлива рядом с тем, кто является ее судьбой. Без кандидатов, без песчаного замка, без поломанной жизни». «Лея?» «Да, Лея. Тебе нравится?» «Конечно, безумно нравится». «Первая мать услышала меня, вернулась к теме Мириам и пообещала исполнить мое желание. И взамен я пообещала ей свою жизнь, ее жалкие остатки». Мириам давно не произносила слов с такой силой, с такой выразительностью, с такой страстью. Он переживал свой самый страшный кошмар наяву, каждый день наблюдая за тем, как его любимая чахнет, а он не может с этим справиться, не может найти ни выхода, ни решения». Он знает только имя того, кто навлек на нее эти темные чары и отнял крылья. Коварство и неприкасаемость сделали Эра неуязвимым. Если бы только он знал раньше, если бы только Мириам не скрывала от него правду так долго, если бы... Джинны пугали Мириам, но не настолько, чтобы она отступила от своего решения. Собравшись силами, она гордо зашагала в сторону черты, у которой в ряд стояли словно восставшие из могил существа. Не люди, но и не призраки. Сверхъестественные, но относительно мирные создания, в невиданных одеждах и странных шляпах скрывающие черты. Мириам особенно пугалась того, что через их одежды просматривалось шевеление. Томас сначала не понял, о чем речь, а когда увидел серую, похожую на клубок змей массу вместо кожи, по спине пробежал холодок. Не было у этих существ и ног, что тоже отбавляло и без того слабой уверенности в том, что с ними можно договориться, ведь они не люди». «Мать!» — склонили головы джинны, стоило Мириам приблизиться к ним. Томас находился рядом с ней и за каждое ее слово постоит горой. «Чем можем помочь?» От нечеловеческих голосов заскребло в ушах, поморщилась даже Мири. «Я хочу говорить с главным!» — звонко объявила она. «Главных здесь нет!» — вышел вперед ничем не отличающийся от других джин. «Но я лучше всех говорю на языке людей». «Так и быть», — быстро кивнув своим мыслям, Мири перешла к делу. «Ваша создательница, первая мать, призывает вас своих детей и приказывает подчиниться мне». Джинны засмеялись. Противно, жутко, пусть и еле слышно. Рваные одежды того, что говорил, шелохнулись. Он приподнял руки, взывая к тишине, и сложил их перед собой. «Приказ! Приказ мать дала только один». Костлявый палец взлетел вверх, и словно окрашенная охрой черта, разделяющая земли Авента и Соры, вспыхнула красным. «Оберегать границу, что появилось от потоков ее слез». «Все так», — кивнула смелая госпожа, держа одну ладонь на животе, а вторую в полах дорожного плаща. Томас не сразу понял, что она что-то прячет в складках плотной ткани. «Но я попросила ее о помощи, и она смилостивилась». «К каждой, кто знает о могиле матери, приходит сюда просить». Джин злился, и из-под полу шляпы полз серый дым. Мысль о том, что джинны могут напасть на госпожу, ужаснула Томаса. «Не посмеют». «Но ведь не каждому она отвечает». Тонкая рука Мири взлетела вверх, и она показала хранителям черты черный камень. Звуки исчезли, рассеялись, и в этом вакууме, истощенный переживаниями градоначальник, слышал, как бьется его сердце. Отчаянно, чуть быстрее обычного, но не как у труса. И моментом позже, оглядев застывших на месте джиннов, он понял две вещи. Они все завороженно смотрят на камень в руке госпожи, камень, который бьется, словно сердце. И в его ушах звучало именно оно. «Сердце отца», — болезненно произнес джин и склонил голову. За ним склонили головы и остальные. «Приказывай, госпожа!» «Через несколько месяцев на свет появится моя дочь!» Чуть дрогнул, но не послабел голос Мириам. «А через 24 года придет время выбора кандидата!» «Вы не можете знать, когда придет время выбора!» «Ваша задача, — настояла Мири, — на этой же границе в упомянутое мной время убедить суженого моей дочери взять ее в жены, без отлагательств и без ожиданий». «Бессмыслица! — шатнулся вперед Джин. — Кандидаты приходят в песчаный замок, а не сюда. Он, — грозно произнесла Мириам, — придет сюда. Это решено. И ваша задача — убедить его взять Сенцарию в жены до того, как он узнает, кто она такая». «Нельзя мешать ходу событий», — не сдавался Джин. «Можно», — вспыхнула Мириам, — «а иногда нужно». «Мы покоримся». Джин и слаженно опустили головы, подчиняясь пока непонятной даже Томасу просьбе Мириам. «Но помни, юная мать, у всего есть цена. И за то, что ты решила изменить судьбу дочери и путь ее избранника, платить придется еще больше». «Пусть», — отмахнулась она. Джинны отступили, вернулись к черте и снова напомнили Томасу восставших из могил мертвецов. Наплевал он на них, бессмертных и непостижимых для человеческого ума созданий. Его волновало другое. Мириам, он перегородил ей дорогу и заглянул в голубые, затуманенные проклятыми чарами глаза. Он знал, что это означает. Скоро она перестанет воспринимать реальность. Но пока у него была пара минут, он попытается узнать, что происходит. «О чем ты попросила первую мать?» «Томас!» На выдохе произнесла она и мечтательно прикрыла глаза. Простояв так пару мгновений, Мири вернулась в реальность. «Я попросила мать остановить цикл мучений Сенсари и снять это губительное проклятие. Умоляла ее сделать так, чтобы моя дочь избежала участи жизни в замке с наставницами, кандидатов, унизительного выбора, и она...» Что ответила мать? Градоначальник подлетел к шатающейся Мири и отвел к экипажу, пока мужское сердце разрывалось. «Они будут вместе!» «Он придет к джиннам, аллею крылья приведут к нему. Представляешь, какое счастье!» «Откуда у тебя этот камень?» Старался фокусироваться на фактах Томас. «Первая мать! Не дала его первая мать! Это тоже было ее условием!» «На землю должен вернуться ее любимый, отец!» «Представляешь, для того, чтобы цикл остановился, нашему миру нужны мать и отец, двое, родители!» «Мири!» Томас прижался губами к ее лбу. «Я сделаю, как ты скажешь, но...» Она прикрыла глаза и устало выдохнула. То ли не хотела отвечать на его очевидный, пусть и невысказанный вопрос, то ли и у нее не было сил. Если бы в тот момент он знал, в какой ад превратится его жизнь, то пробудил бы свою прекрасную госпожу, чтобы услышать от нее еще хоть пару слов, поймать и поцеловать хотя бы еще одну улыбку. Но сбыться этому было не суждено. По возвращении в песчаный замок Сенсария приказала более не пускать к ней градоначальника, объяснив это тем, что последние месяцы беременности хочет провести в покое и ничего не хочет знать о делах. Тогда-то он и понял, что такое быть разбитым. Нет, на нее он не злился, не смел. А вот на Эра Лиха, расхаживающему по ссоре, словно король, он смотрел с такой ненавистью, что это стали замечать даже посторонние. А как иначе? Как иначе, когда красный цвет, в который он себя облачает, символизирует жертву? Всю жизнь Мири, принесенную в жертву. И как только он сумел притворить эту ненависть в притворство? Откуда у Томаса нашлись силы, знали только небеса? Продумывая каждый шаг, каждое движение и каждое слово, Томас Клифф наконец-то получил, что хотел – внимание Эра. Пообещав своему врагу помощь в достижении величия в ссоре, градоначальник втерся в доверие узурпатора настолько, что тот даже познакомил его со своим единственным сыном – Артом. И чем больше Эр доверял Томасу, тем больше между делом рассказывал про безумную Сенсарию и то, как она своим поведением сводит всех в замке с ума. Особенно Эра забавляла то, что от нее сбежала даже ее любимая кошка Метель. Он бы убил его прямо сейчас. Фантазия подсказывала всяческие варианты, и даже от тела он избавился бы без проблем. Но пока на его руках браслеты, которыми он управляет сознанием Мириам, вмешиваться нельзя. А потом? А потом Мириам отправится к прародителям, как того пожелала первая мать, и, наконец-то, отдохнет от боли. Он мужался, готовился, надеялся, что сможет повидаться с госпожой после того, как родится их дочь, чтобы поблагодарить, чтобы еще раз убедить ее в своей преданности и любви. Новость о том, что родилась новая Сенсария, появилась одновременно с новостью о том, что умерла Мириам. И это был черный день. Пропало солнце. Исчез воздух. Умер и он. Томас Клифф. Его собственное безумие стало для него откровением. Словно в тумане он нашел мастера, который согласился расплавить лунные кристаллы и выкрал тело госпожи из гробницы матерей. Он даже перестал стесняться скупых слез, что иногда приходилось смаргивать. Под землей в прозрачном камне была заточена любовь всей его жизни. Над землей, где-то в глубине песчаного замка, была его новорожденная дочь. Теперь его ничего не останавливало. Эр расплатится за содеянное жизнью. Кинжал, на лезвие которого был нанесен яд, был небольшого размера, и Томас без труда спрятал его в складках одежды. Один удар или даже укол. Всего один, и Лея будет свободна, а жертва Мири не будет напрасной. «Дорогой друг», — встретил его объятиями Эр, — «теперь мне как никогда понадобится твоя помощь». Градоначальник коротко кивнул, обращая внимание на красную коробочку, которую Эр не выпускал из рук. Она выглядела так, будто в ней находился подарок. «Разумеется», — ответил Эрон, а тот заметил его взгляд, прикованный к вещице. «Ты же помнишь, что я мастер по золоту, да?» Он снял крышку, а у Томаса внутри все опустилось. «Это был мой подарок покойной Сенсарии. Пусть примет ее души небеса». На красном бархате покоились зачарованные браслеты, которые Эр умудрился снять с тела Мири. И как он, Томас, упустил это? «Если придется, то я передам этот подарок юной Сенсарии». Будто это игра, произнес он. «Пусть носит на здоровье. Если...» Вежливо уточнил Томас, сжимая кинжал в запотевшей ладони. Он даже знал, куда ударит. «Именно!» — довольно ответил узурпатор. «У меня для тебя есть задание, вернее, даже два. Первое — избавься от ребенка. Пусть о ней кто-нибудь позаботится, пока я до конца не пойму, нужна она мне или нет. На это я даю минимальное количество золота. Песчаный замок закрыть, наставниц распустить. Культу матери пришел конец». По словам и с удовольствием произнес Эр. «Будет выполнено. Каково второе задание?» «Стань моей правой рукой». «Папа, папа!» В плащ Эра вцепились маленькие ладони Арта, что смотрел на безразличного и холодного отца. Зная, что, скорее всего, пожалеет о том, что передумал, Томас убрал кинжал. Кем бы ни был Эр, его сын — невинное дитя, хотя бы пока. Первые месяцы жизни Лея провела с Томасом, и это излечило его душу от желания мстить. Он видел в ней Мири, а иногда и себя самого, что приносило необыкновенное чувство радости. А когда малышка начала тянуть к нему руки и предпочитать его компанию кормилицам, он понял, что их связь будет становиться только сильнее. А допустить этого нельзя, пока он не избавится от Эра. Нельзя! Тогда-то он и обратился в Третьемирье под вымышленным именем и отдал малышку опекунам вместе с огромной суммой золота, потому что она ни в чем не должна была нуждаться. Шли годы. Эрлих наращивал мощь и высасывал из ссоры все соки. Тома же отчаянно искал и сами браслеты, и способ, как их обезвредить. Несколько раз он даже планировал убийство, но его останавливал кучерявый и любознательный сын врага, что ходил за Эром повсюду. И тут ссора начала угасать. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, природе нужна Сенсария. Та самая, что благополучно учится в Академии Третьемирья и не подозревает о своем истинном происхождении. Пусть Томас и не выдал точного ее местонахождения, сославшись на то, что отдал Лею в какой-то дешевый приют много лет назад. Эр довольно быстро ее нашел, и первой его мыслью было вернуть Сенсарию обратно и запереть в песчаном замке. Но Томас не мог этого допустить. Отбора и кандидатов произойти не должно. «Как насчет вашего сына?» — не веря собственным словам, спросил он. «Что ты имеешь в виду?» — раздраженно ответил Эр. «Новая Сенсария, новый отбор, новые кандидаты. Если в ссоре появится мать, то центр власти сместится в ее сторону очень быстро». «И ты предлагаешь послать в Третьемирье Арта? Пусть разведает, что, как. Может, даже добьется сердца юной Сенсарии». Его тошнило от того, что он так говорил о Лее. Но это единственный способ дать ей время, чтобы план Мириам сбылся. «Блестяще!» — подумав, взорвался восторгом Эр. «Найди мне этого болвана и скажи ему, что завтра же он отправляется на задание. Уж соблазнить девчонку у него должно хватить мозгов, раз ни на что другое он не годится». А когда Лея вдруг исчезла, Томас подослал в Авенту гончую. Сделав ей предложение, от которого она не могла отказаться, он велел возвращаться только в том случае, если Леи там нет. Но если же она там, то приказом было сдаться в плен. Когда гончая не вернулась, он с облегчением выдохнул, но длилось это недолго. Эрлих все-таки нашел сенсарию и привел ее в песчаный замок, покоренную, с зачарованными браслетами на руках.